Глава 15. Эрик. Блокнот 4, страница 45. Как легко и радостно учиться. Раздражают только однокурсники, завидующие моей легкости, и от этого насмехающиеся над моим возрастом. Это удел всех гениальных людей — быть в одиночестве. Хотя у меня есть мама, а значит, я уже не один. Эрик, 2002 год. В доме стояла гробовая тишина. Впрочем, как и за окном. Что было странно для сегодняшнего дня, но, видимо, люди устали. Хотя Эрику казалось, что они просто все затаились по своим комнатам и ждут продолжения, ну, по крайней мере, один человек в доме точно. Только вот кто он? Когда все выбежали из дома, ну, или, как в случае с Талиной Павловной, вышли на крик Иванны, они застали там страшную картину. Женщина уже посинела от своего визга, который не становился тише, и казалось, что ей вот-вот перестанет хватать воздуха, и она рухнет без чувств. Хозяин дома же стоял с кочергой в руках, над разрушенным снеговиком, из которого выглядывала человеческая голова, и непонимающе смотрел вокруг. «Кто его слепил?» — спросил он хрипло, когда все столпились вокруг, в ужасе уставившись на находку. «Я спрашиваю, кто его слепил?» — закричал он. И Иванна, наконец, перестала кричать. Первым пришел в себя Юлий. Он почти насильно завел всех в дом, приказал Римме успокоить рыдающую Иванну и заставил Зою Савишну вызвать полицейских. А Эрик, позже он успокаивал себя, что Юлий — опер, и знает, как вести себя в экстренных ситуациях. Он же тогда просто растерялся. Неправ был Василий Васильевич, назначив Эрика главным. Как бы то ни было прискорбно, но Эрик это признал сейчас. Сидя в темной комнате и вглядываясь в белый снег за окном. Нет, из его окна не было видно места преступления, и потому картина за ним была достойна руки живописца. Ровный белый снег, огромные кедры и тусклый свет фонарей. В этом было что-то успокаивающее. Еще бы не знать, что там, на другой стороне участка, буквально 4 часа назад нашли труп мужчины. Единственное, что он мог сейчас сделать — это вспомнить весь вечер в деталях. Благо, память у него была стопроцентная. Ему даже не стоило напрягаться, чтобы запомнить и потом воспроизвести происходящее. Полиция и следователь приехали очень быстро. Оцепили место происшествия и собрали всех в гостиной. Там уютно трещал камин, как бы не понимая еще, что в доме произошла трагедия. Их тройке пришлось рассказывать следствию свою легенду. Кто они и что здесь делают? Группа частных детективов из Москвы, документы имеются, приехали на вызов Андрея Андреевича Аюшеева расследовать историю с открытками. При упоминании частных детективов следователь скривился, как от зубной боли, и тяжело вздохнул. Их историю про открытки выслушал, но было видно, что она его не впечатлила. Он настоятельно просил не уезжать до окончания следствия, но и не лезть в него тоже не рекомендовал. Потом оперативники решили провести опознание, и вот тут начались чудеса. Первый, кому оперативник показал фото трупа, была Геля. Да, они, конечно, выскочили на улицу все, но рассмотреть его было невозможно. Голова хоть и выпала из снеговика, но лица видно не было, оно было все залеплено снегом. Сейчас же им показывали более-менее внятное фото, пытаясь установить личность. «Это московский пластический хирург Роберт Эдуардович», — сказала Геля удивленно. «Что он здесь делает?» «Мы с ним несколько раз обговаривали операцию, всегда по интернету. Я собиралась сделать пластику носа, и он единственный согласился ее сделать. Но у меня пока нет денег, и я прекратила с ним общение». Оперативник, удовлетворившись, что так быстро удалось установить личность, уже хотел убрать фото. Но тут его заметила сидящая рядом с Гелей Иванна. «Это мой психолог», — сказала она пугающе буднично, «для столь эмоциональной дамы. Но дело было в том, что приехавшая скорая вколола ей столько лекарств, что она заставила ее, наконец, успокоиться. «Роберт Эдуардович, только у него почему-то нет очков, а ему так шли очки!» Слегка удивилась она, словно это сейчас было главное. Оперативник и следователь многозначительно переглянулись. «Вы уверены?» — уточнил опер. «Да», — ответила Иванна. «А вы уверены?» — полицейский вернулся к Геле. «Да», — ответила она, — еще раз взглянув на фото на телефоне и непонимающе посмотрела на Иванну. «Значит, психолог и пластический хирург в одном флаконе», — сказал следователь, что-то записывая. «Замечательно. А фамилия у него какая?» Девушки не успели ответить, как их перебила Сталина Павловна. «Покажите мне», — сказала она, бледнее на глазах. Пожилая женщина сидела поодаль, и ей было не видно фото, что показывал опер. Он посмотрел на следователя и, получив разрешение, подошел к женщине, протягивая телефон со светящимся экраном, на котором сейчас было фото трупа. В одно мгновение Сталина Павловна стала еще бледней, хотя куда уж больше. «Это мой сын, Робик», — еле шевеля губами сказала она. «Роберт Эдуардович Вятко. Он терапевтом в поликлинике работает в Иркутске. Вернее, работал 10 лет назад, когда мы жили вместе. Но мы уже давно не общаемся. Правда, этим летом он позвонил ни с того ни с сего, но я прокляла его и трубку бросила. Позже попросила Гелию научить, как номер заблокировать на телефоне. Она может подтвердить». Геля утвердительно кивнула. «Вот его номер так и заблокирован». Она протянула телефон следователю, словно призывая его проверить сказанное. «Больше я о нем ничего не слышала, и что он тут делает, понятия не имею. А скажите, когда этот бил его кочергой со всей дури, Робик был уже мертв?» — спросила она полицейского тихо, и, скупая слеза, скатилась по ее щеке. И вот тут уже удивились все. А не только полицейский и следователь, но даже Андрей Андреевич вскочил и уставился на фото. Римма и Эрик сделали то же самое. Алиса медленно подошла и посмотрела в экран последний. Сейчас он очень жалел, что поддался порыву. Фотография трупа ему ничего не дала. А вот реакции на фото у хозяина дома, его невесты и невестки он не увидел и теперь не понимал, сказали они далее правду или нет. «Я его не знаю», — первым произнес Андрей Андреевич. «Слышал о нем, конечно, даже однажды разговаривал с ним по телефону, когда звал на похороны супруги, но никогда не видел вживую». Последние слова застряли у него в горле, и он закашлялся, видимо, вспомнив, как бил по нему кочергой. «Мне он тоже не знаком», — отрезала Римма. «Я не знаю», — тихо сказала красотка Алиса. «Все. Больше ничего интересного не прозвучало. Криминалисты закончили свою работу, следователь тоже перерабатывать не захотел. И все так же быстро, как появились, исчезли из дома, оставив за собой небольшой беспорядок». Эрик боялся, что хозяин дома после данного происшествия укажет им на дверь, как не сумевшим оправдать доверие. Но он, видимо, находясь в шоке, просто молча ушел в свою комнату. После так сделали все члены семьи. В дверь комнаты, где последние два дня жил Эрик, постучались. «Я зайду», — подала голос Зоя Савишна и, не дожидаясь разрешения, открыла дверь. «Если вы не одеты, то ничего. Мне будет даже полезно». «Все в порядке», — отозвался Эрик, включая настольную лампу. «Заходите». «Сразу скажу, что на записях с рынка ничего интересного, чтобы эту тему закрыть. А вот вы знаете, дорогой мой учитель», — сказала ночная гостья, тут же закурив сигарету, «что камеры в доме не работали». «Нет, не так, они работали, но не писали. Ведь те, кто устанавливал их, не настроили запись. Специально или нет, не знаю, но факт остается фактом. Это не камеры, а обычные линзы. Телевизор, который можно смотреть онлайн». «А сейчас?» — спросил Эрик, потому что ему казалось, что все только начинается. «Я не знаю, они опечатали комнату, где стоит аппаратура. Зачем? Не спрашивайте меня. Скорее всего, даже они вам не ответят, потому что там не хранится никаких сведений. Но я к вам не затем». В этот момент в дверь без стука вошел Юлий. «Вот я так и знал. Вот знал же, что без меня совещаетесь. А это нечестно. Я работаю, значит, не покладая рук и ног, да и вообще всего тела. А вы докладывайте срочно, что я пропустил», — приказал он. «Камеры не работали», — повторил Эрик, удивившись его тону, и осторожно поинтересовался. «А что у тебя?» «А я с операми и судмедэкспертами поговорил», — ответил уже мирно Юлий и громко икнул. «Более того, я вот сейчас прямиком из морга». «Прекрасно выглядишь», — съязвила Зоя Савишна. «Спасибо», — поблагодарил ее Юлий. «Так вот, там у меня теперь есть друг», — поделился радостью Юлий и вновь смачно икнул. «Да ты пьян», — догадался Эрик. «Каюсь. Дружба просто так не дается. Иногда приходится прокладывать к ней путь через печень», — признался Юлий. «Так вот, дядя этот, скорее всего, скончался вчера ночью. Там вообще-то все сложно, потому как он был заморожен, и будет еще куча экспертиз. Но мне сказали...» «По-дружески», — усмехнулся Эрик. «Исключительно», — подтвердил Юлий. «Так вот, скорее всего, умер он где-то около 4 часов утра». «Не может быть», — сказал Эрик. «Мы приехали, снеговик уже стоял». «Совершенно точно», — согласился тот, кивнув рыжей головой. «Так вот, второй мой друг...» «Да ты обзавелся целой бандой», — усмехнулся Эрик. «Счастливчик, как только печень выдерживает». «Попрошу не завидовать», — скривился Юлий. «Просто я жутко коммуникабельный. Мне бабулечка моя так всегда и говорит. Юлик, ты душа компании. Она тебе льстит». Эрик почему-то не злился на него, хотя надо бы, и сам не понимал, почему. «Думаешь?» — уточнил он и снова тяжело вздохнул. «Ну, может, немножечко да. Вообще-то у меня непереносимость алкоголя». «Это как?» — спросила Зоя Савишна. «Вот бы моему зятю такую функцию». «Ничего хорошего». Глаза у Юлии уже закрывались. «Это выражается в том, что мне плохо уже сейчас, а завтра я и вовсе буду умирать от похмелья». «Моему зятю подходит», — согласилась Зоя Савишна. «Она, к сожалению, базовая», — огорчил Юлий женщину. «Так вот, что не сделаешь ради дела? Мне бабулечка всегда говорила. Юлий, ты сгоришь на работе. Кай, будь добр, давай ближе ко второму другу. Про твоих родственников потом», — направил его Эрик. «Так вот, Снеговик тут ни при чем», — опомнился коммуникабельный опер. «Ну, в смысле, при чем, но ни при чем», — попытался он еще раз объясниться. «Юлик, даже я устала», — вступила в разговор Зоя Савишна. «Ну, Снеговик был там, а вчера ночью кто-то ударил по голове нашего Робика, как называет его мама, и, посадив сзади Снеговика, просто прикопал. Труп был не внутри Снеговика, он сидел за ним. Его просто прислонили к нему со стороны леса и присыпали снегом. Ну и слава богу!» — со вздохом облегчения воскликнула Зоя Савишна. «Какая чудесная новость! Теперь вы меня пугаете!» — сказал Юлик, вытаращившись на женщину. «Ведь это Робик, а не ваш зять! Не надо так смотреть, я радуюсь по делу. Теперь понятно, что у нас не маньяк, который убивает людей и закатывает их в снеговики», — пояснила Зоя Савишна. «По-моему, это хорошая новость. Терпеть не могу маньяков». «Это вы что, фильмов американских насмотрелись?» — сказал Эрик. «Нет, но я соглашусь, что Снеговик очень страшный, как будто со скалом волка. И кто его слепил? Ни один член семьи не признался в этом. А появился он давно, точно никто сказать не может, но где-то в начале ноября. То есть, возможно, в одно время с началом эпопеи с открытками». «Откуда вы это все знаете?» — удивился Эрик. «Ну?» — чуть смутилась Зоя Савишна. «Не только Юлик у нас может заводить знакомства, я тоже еще ничего. Следователь, между прочим, был со мной очень любезен. Это, наверное, после того, как вы смогли быстрее его оперов вычислить машину потерпевшего», — догадался Юлий. «Вот молодость», — сплеснула руками Белоцерковская. «Вы думаете, что будете молоды вечно, и считаете, что люди в возрасте ничего не чувствуют и должны идти и сбрасываться с горы». «Я так не говорил», — пролепетал Юлий, через силу стараясь раскрыть смыкающиеся веки. «Ну что, шеф?» Юлий как был в своем смешном лиловом пуховике и огромных зимних сапогах, так и прилег на кровать Эрика. «Мы уже достаточно собрали информации, и ты уже можешь предсказывать». «Откуда ты про это знаешь?» — напрягся Эрик. «Я опер», — ответил Юлий уже с закрытыми глазами. «Ой, ну не затем же я пришла», — спохватилась Зоя Савишна. «Юлий со своими новыми друзьями меня с мысли сбил». «Есть идея, как сказала бы моя тетя Песя. Выглядит странно, но почему бы и да?» «Слушаю вас», — сказал Эрик. «Сегодня следователь давал указание операм найти спецов и залезть в мозги машины, чтобы вычислить, где он был за последнее время. На всех более-менее новых автомобилях такая возможность есть. Не просто, но возможно». «Они нашли машину?» — удивился Эрик. «Получается, он все пропустил. Ушел в комнату и стал себя жалеть. А Юлия и Зоя Савишна сделали так много. Да и искать ее не пришлось. Она стояла у забора», — пояснила Зоя Савишна. «Юлик прав. Я им быстро пробила нашего снеговика и следователю номер машины, зарегистрированный на сыночка. Дала. А они за ворота вышли и сразу на нее наткнулись. Кстати, следователь такой душка. Вот бы мне такого зятя, к сути», — прервал ее Эрик, боясь, что женщина снова уйдет в дебри. «О, да, так вот. Они как заговорили про ГЛОНАСС, GPS, у меня тут как щелкнуло. Наши цифры ведь могут быть координатами на карте. Вот смотри, если их разделить по 8, широта, долгота, и вбить в карту, то мы получаем точку. За эту версию выступает то, что все они получаются здесь, в зиме. Вот я 3 точки отметила». «Вы гений», — сказал Эрик, не понимая, как он сам до этого не додумался. «Знаю», — вздохнула Зоя Савишна, «но это, к сожалению, никак не отменяет моего зятя». «Слышишь, Кай?» — крикнул Эрик, вглядываясь в карту. «Завтра надо проехать по этим точкам». «Боюсь, мальчик уже не слышит тебя, ведь он спит на твоей кровати, полностью одетый», — заметила Зоя Савишна. «Пора и мне». «На мою кровать?» — не понял Эрик. «С вами весело. Но я, пожалуй, все же ограничусь своей. Боюсь, Юлик храпит. Я заметила, что у него нос переломан в нескольких местах. А как же... А я что с ним буду делать?» — сказал Эрик растерянно. «Разбудите его». «Боюсь, что это невозможно. Пытаться его разбудить сейчас. Все равно, что будить кота моего зятя, то есть дело дрянь», — засмеялась Белоцерковская и вышла из комнаты. Эрик честно попытался растормошить Юлия, но Зоя Савишна оказалась права, это было невозможно. Пролежав в ванне под холодной водой, положенные 11 минут и 1 секунду, он взял подушку, выключил свет и устроился на неудобной банкетке. Уже засыпая, Эрик вспомнил, что пошел второй день, как мать в больнице, а он ей так и не позвонил. «Это неправильно», — сам себя отругал Эрик. «Он должен быть ей благодарен и сам себе пообещал позвонить завтра». Но в голове, не давая уснуть, крутились строчки старой дворовой песенки, которую Алька любила петь под гитару. «Потом остынет мой кофе, мы все постареем потом, и, встретясь на вечной Голгофе, всплакнем о вчерашнем тайком. Потом пропадет интерес, потом повзрослеют дети, а кудри беспечных повес повиснут, как старые плети, и у осколков цели в самый последний час мы скажем, что не успели. Поэтому нужно сейчас».